Глава вторая. Владыка почему-то медлил с объявлением начала состязаний. Эл не выходил из дома Бразовили, чтобы не попадаться на глаза конкурентам. Мысли о доме приходили на ум все чаще и вызывали какое-то щемящее чувство тоски и радости, будто бы она уже завтра окажется дома. Эл стала почти бредить возвращением на землю. Она не могла предсказать, когда и как вернется, но говорила себе, что вернется непременно. Бразовиль наблюдал за ней, молчал, смотрел пристально. Когда он пришел, чтобы позвать ее на последнюю встречу перед испытаниями, он не выдержал и вдруг спросил. «Госпожа, вы же не думали об испытаниях, только о доме и только о возвращении. Так почему вы не вернулись туда прежде чем оказались здесь? Потому что мне нужно было иметь внутреннее право туда вернуться. Прежде я не считала возможным. Натворила я достаточно. Сомнения грызли мою душу. Возвращение не принесло бы мне радости. Даже если теперь мне будет высочайше предложено снова выбрать, пойти, остаться, вернуться. Я пойду. Я нужна Лоралану, с достоинством ответила она. Владыка этого не спросит. Решение было принято раньше. Берите оружие и ступайте за мной, сказал слуга. Я могу вам посоветовать. Пристегните ножны поверх плаща. Он заботливо попросил об этом. Я приму совет. И он помог ей одеться. Они вышли в сад. Последним в зал, где собрались наследники, явился Кикха. Он возник позже отца. Примерив гримасу скучающего, надменно стал за спинами Лора и Эл. «Условие», — строго сказал владыка. «Победителем станет и будет признан тот из вас, кто отыщет нужные двери и вернется первым. Неважно, в каком месте этого пространства он окажется. Победит тот, кто возвратится первым. Испытайте на себе воздействие миров и возвращайтесь, если сочтете себя достойными. Заблудившихся искать никто не станет. Не рассчитывайте, что я смягчусь. Если победителей будет двое или трое, или все сразу, тогда исход решит поединок. В поединках участвуют лишь наследники лично. Доверенных я не приму. Теперь о доверенном. Я счел ее достойной действовать самостоятельно, поэтому я запрещаю Лоралану давать ей указания. Пусть действует сама. Но отец по закону, хотела возразить Лор, я здесь оплот закона. Не согласен, иди на состязание сам. Подумай, Эл, раздался за спиной голос Кики. Ты можешь уйти. Я посмотрела на Лоралана, он на нее, она многозначительно подняла брови, спрашивая разрешения. Ей показалось, что Лор дрогнул. Он переживал острый момент борьбы. «Я хочу узнать причину такого решения», — подала голос Эл. «Я рискую жизнью и хочу знать, чем же заслужила подобное отношение». «Жизнью ты рискнешь, если будешь вести себя бездумно», — сказал владыка. «В остальном тебе и нечего опасаться. Я же уравниваю тебя в правах с остальными. Вы не можете покушаться на ее жизнь ни прямо, ни косвенно. И если я узнаю, что доверенный погиб из-за интриги одного из вас, я вас жестоко покараю. Я разрешаю ей защищаться любыми способами». И если кто погибнет от ее руки, она не понесет наказание. Бейте с ней в поединке, если решитесь соперничать таким способом. Больше условий не будет. Отец, за что же ей такое расположение? Возмутилась Фьюла. Отвага должна быть вознаграждена, ответил владыка. Окружающее изменилось, и все погрузилось во мрак. Наступила оглушительная тишина. Началось, мелькнуло в голове у Эл. Элли, это переход. Последнее, что я могу тебе сообщить. Отец не слышит нас. Не верь обещаниям. Никому не верь. Дверь – точка перехода в другой мир. Темнота – это спутник раскрытия двери. В эти моменты на переходе ты сможешь услышать меня. Отец не будет знать. Ты умеешь. Ты проходила. Просто вспомни об этом. Дверей много. Но не все из них ведут в верхние миры. Мира 4, Элли. Тебе нужно миновать всего 4 мира. Обитатели миров знают о дверях, особенно правители. Никогда, никому не смей сообщать о своей миссии. Отец мог их предупредить, и они начнут чинить вам препятствия. Я буду следить за тобой. Я встречу тебя здесь. Я верю в твою победу. И голос Лоралана стал медленно утихать, уносясь куда-то далеко. Эл поняла, что стоит на своих ногах вертикально, тяжесть тела возросла. Глаза она сильно сжала в момент перехода. Поэтому наступила темнота, лицо и руки обдало холодом. Костюм стал сам регулировать нагрузку. Лопатки стиснула, Эл открыла глаза, рефлекторно пригнулась. Теперь вокруг не кромешный мрак, а сумрак. Источник света не заметен. Она ощутила движение. Эл присела и стала осматриваться. Высокая фигура мелькнула во мраке и замерла. Она ждала, пока фигура двинется, чтобы определить, видимо ли она сама. И куда бы она направилась? И кто это? Она замерла в ожидании. Даже дышала редко. Очень холодно. Голова и руки замерзли, Эл потерла кончик носа. Все это напоминало начало ее жизни на острове. В этом пространстве она не одна. Но пока плохо ориентировалась, обострилось чувство опасности. Костюм включил обогрев. Термополе костюма обволакивало кисти и голову, создавая защиту. Эл, почувствуя перепад температуры, когда поле стекло по краям рукавов до кончиков пальцев, и стало уютно. Она постепенно свыклась с сумерками, включились все чувства. Она хорошо слышала, видела, осязала чуть хуже, мешал костюм. Она намеренно вдохнула глубоко, но костюм адаптировал атмосферу. Эл исследовала окружающее пространство с тщательностью разведчика. Сбоку шевелились два объекта. Двигались они одинаково, друг за другом, стремительно, близнецы. Вдвоем им нечего бояться. Включая ее, четверо из семерых присутствовали в одном месте. Эл остановилась, оставаясь неподвижной, надеясь, что обнаружится еще пара. Точно. Ждать долго не пришлось, Эл узнала Фьюлу. Она плавно вышагивала, никуда не торопясь. Шла она точно в направлении Эл. «Омерзительное место!» — с неприязнью прошипела красавица. Эл поднялась во весь рост, Фьюла рисковала споткнуться о нее. И та отпрянула. «Как это я не заметил себя?» Фьюла обошла Эл стороной. У нее оказалось вполне миролюбивое намерение. Как только она отошла шагов на пять, она остановилась и произнесла. «И как ты собираешься искать дверь?» «Это мое дело», — ответила Эл. «Ты понятия не имеешь, как это делать. Откуда тебе знать об этом?» «Странно, я плохо слышу тебя, почти не вижу. Зато я все еще смогу открыть дверь. Хочешь, я позволю войти со мной в двери, а ты предупредишь меня, если видишь моих братьев, особенно близнецов. Они могут ждать в дверях и сделать нам подлость, навсегда закрыв их. Твое оружие может отпугнуть их, и я делаю тебе щедрое предложение». «Мило, ты нанимаешь меня?» — поинтересовался Эл. «Именно. Лорелан очень осторожен и далеко не глуп. Если отец оценил тебя, то и мне не следует недооценивать. Я найду дверь, и вдвоем мы отыщем ее раньше. Ты защитишь меня? Я же пропущу тебя вперед. Идет, я согласна». «Тогда ступай за мной», — повелительным тоном сказал Фьюла и повернулась к Эл спиной. «Не боишься, что я на тебя нападу?» — спросила Эл. «Нет», — равнодушно ответил Фьюла. «Кеху ты не тронула, не тронешь и меня. Тебе интересно пройти сквозь двери и понять». «Это верно», — кивнула Эл. Фьюла двигалась так, словно шла по дворцу. Без всякой осторожности, гордо, важно, без опаски, рискуя оступиться. «Омерзительное место», — периодически повторяла она.